Ему послышались голоса. Но что они говорили, было непонятно. Определенно, голоса принадлежали людям, однако на каком языке звучала речь, он разобрать не мог. Голоса шумели. Возможно, спорили. Но, естественно, о предмете спора он не имел ни малейшего представления. Всякий раз, когда он пытался здесь спать, звучали голоса. К счастью, не те голоса, которые он воспринимал ушами. Иначе в него вцепился бы беспричинный страх. «Плохая тенденция», – проваливаясь в дрему, подумал Джинта. «Возможно, мне постепенно отказывает разум». Сколько времени прошло с тех пор, как он проводил взглядом возвращающееся в мир звезд транспортно-боевое судно, он уже не знал. Все это время он жил, старательно избегая людей. Он часто менял свое обиталище. Первое время прятался на складе близ главного административного здания. Тут уже побывали мародеры, поэтому ничего не оставалось. Однако снаружи это было незаметно, и потому мародеры продолжали иногда наведываться. Один раз он столкнулся лицом к лицу с заключенными. Их было человек 5. Но те, словно думая, что если свяжутся с Джинта, то на них обрушится какое-то проклятие, ограничились сердитыми взглядами. Возможно, это действовала угроза Сабаша. Дружественные контакты были бы приятней, но после них ему было бы еще более одиноко. В конце концов, Джинта нашел себе комнатку в полуподвале тихого, безлюдного, почти разрушенного здания. Разрушено оно было до такой степени, что невозможно было понять, для чего оно предназначалось изначально. Соответственно, о комфорте говорить не приходилось. Зато и опасности для жизни не было. Впрочем, похоже, сейчас особой бдительности уже не требовалось. В первую неделю после эвакуации Империи здесь было шумно, но в последние дни он не замечал вообще никаких признаков человека. В то, что тут все вымерли, верилось с трудом. Скорее, просто сидели где-то по домам. Войска Объединенного Человечества, которых Джинта боялся больше всего, так и не появились. Время текло бессобытийно. Самой острой угрозой был голод. Еда давно кончилась. Последним, что он съел, насколько он помнил, был походный шоколад. Но сколько времени прошло с тех пор, Джинта понятия не имел. Сейчас он жил в одном и том же месте, но надежды, что оно станет хоть чуть-чуть более уютным, почти не было. Чтобы растянуть остатки пищи и сохранить остатки сил, он большую часть времени просто отдыхал. Он много спал. Все равно делать было нечего. Ничего удивительного, что в полудреме он проводил день за днем. Возможно, это стало одной из причин, почему он потерял счет времени. Погрузившись в дрему, он часто видел сны. Почему-то снов о жизни в космосе не было. Всегда были пейзажи планет. С Мартина, с Делктау, с Класбула. С планет, которые он видел только на видео, с планет, которые он не видел даже на видео. И всегда в каждом из этих снов рядом с Джинта была... Джинта проснулся от собственного кашля. В последнее время он очень сильно кашлял. Когда воздух с громадной силой вырывался из легких, Джинта казалось, что он уносит с собой частичку его собственных сил. «Надо попить», — сказал себе Джинта и, пошатываясь, встал. Он раньше иногда разговаривал сам с собой, но в последнее время это стало особенно часто. Когда он заметил за собой эту привычку, он говорил на языке ап. Однако сейчас только на мартинийском. Иногда ему казалось, что время, проведенное им в качестве дворянина ап, это просто сон. И то, что происходит с ним здесь, на Лабнасе 2, тоже сновидение. Бред. А вдруг истина в том, что на самом деле это планета Мартин, а его по какой-то непонятной причине заперли в темной комнате, куда не проникает свет. Были у него и такие мысли. С водой тоже была проблема. Водопровод не работал. Когда шел дождь, Джинта набирал воду в банке и растягивал до следующего дождя. Стоило бы, конечно, ее кипятить, но у Джинта не было топлива. Он зачерпнул воду стеклянным стаканом. Только когда он держал стакан в руке, Джинта чувствовал себя цивилизованным человеком. У воды был какой-то неприятный запах. Под потолком полуподвала было маленькое окошко, сквозь которое вливался свет звезды Лабнас. Стараясь не подставлять под этот свет стакан с его содержимым, Джин-то выпил. И опустился на пол у стены. «Во тьме родившись, во тьме умру», – пробормотал Джин-то. «Штамп, конечно, но про меня точнее и не скажешь». Сказать по правде, в те минуты, когда он не спал, Джин-то пытался сочинять стихи. Чтобы оставить хоть какое-то свидетельство, что он здесь существовал, он кусочком металла выцарапывал буквы на стене. Впрочем, до такого уровня, чтобы он был удовлетворен собственным творчеством, ему было далеко. Основным плодом его работы было осознание, что литературного таланта ему не хватает. «Подождите-ка, а почему на языке ап?» – спросил себя Джин-то, глядя на текст на стене. Сам с собой он теперь говорил на мартинийском, а стихи писал почему-то на языке ап. А решив сочинить какой-нибудь величественный стих на мартинийском, Джин-то взял свое металлическое перо и направился к чистому участку стены. Но тут же отложил перо. Да, человек, которому он хотел поведать свои мысли и чувства, не мартинеец. А расшифровать стихи, конечно, возможно, но что она подумает, когда узнает, что свои последние слова Джин-то написал на мартинийском? Может быть, перевести на язык ап известные ему мартинийские стихи? Такая нечестная мысль его тоже посещала, но, увы, вспомнить ему удалось только колыбельную песню. Колыбельная. Ну, может, тоже сойдет. И изо всех сил, стараясь ни о чем не думать, Джин-то стал напевать колыбельную песню с планеты Мартин. Вдруг у него дернулось плечо. Раздались человеческие голоса. Определенно не в его голове. Нет, он их услышал ушами. Если только у него не было каких-то совсем ужасающих слуховых галлюцинаций, то, похоже, сюда кто-то направлялся. К счастью, до сих пор Джин-то ни разу не пришлось воспользоваться пороховым пистолетом и гранатой с ручным управлением. Ему хотелось, чтобы не пришлось вообще никогда, но не все происходит в соответствии с нашими желаниями. Джин-то поднял пистолет.